Рабочая крестьянская тюрьма. Это была рабочая крестьянская тюрьма в буквальном смысле. Сидя в одиночке на шпалерке, я не мог составить себе никакого представления о социальном составе населения советских тюрем. В пересылке мои возможности несколько расширились. На прогулку выводили человек от 50 до 100 одновременно. Состав этой партии менялся постоянно. Одних куда-то усылали, других присылали, но за весь месяц нашего пребывания в пересылке мы оставались единственными интеллигентами в этой партии. Обстоятельство, которое для меня было несколько неожиданным. Больше всего было крестьян, до жути изголодавшихся и каких-то по-особенному пришибленных. Иногда, встречаясь с ними где-нибудь в темном углу лестницы, слышишь придушенный шепот. «Братец, а братец, хлебца бы корочку, а?» Много было рабочих, эти имели чуть-чуть менее голодный вид и были лучше одеты. И, наконец, мрачными фигурами, полными окончательного отчаяния и окончательной безысходности, шагали по кругу знатные иностранцы. Это были почти исключительно финские рабочие, теми или иными, но большей частью нелегальными способами перебравшиеся в страну строящегося социализма. На родину всех трудящихся. Сурово их встретила эта родина. Во-первых, ей своих трудящих сидеть было некуда. Во-вторых, и другим трудящимся неохота показывать свои нищеты, своего голода и своих расстрелов. А как выпустить обратно этих чужих трудящихся, хотя бы одним уголком глаза уже увидевших советскую жизнь не из окна спального вагона? И вот месяцами они маячатся здесь по заколдованному кругу пересылки. Сюда сажали и следственных, но не срочных заключенных. Без языка, без друзей, без знакомых, покинув волю своей непролетарской родины и попав в тюрьму пролетарской. Эти пролетарские мигранты в СССР, легальные, полулегальные и вовсе нелегальные, представляют собой очень жалкое зрелище. Их привлекла сюда та безудержная коммунистическая агитация о прелестях социалистического рая, которая была особенно характерна для первых лет пятилетки и для первых надежд, возлагавшихся на эту пятилетку. Предполагался бурный рост промышленности и большая потребность в квалифицированной рабочей силе. Предполагался небывалый рост благосостояния широких масс трудящихся. Многое предполагалось. Пятилетка пришла и прошла. Оказалось, что и своих собственных рабочих девать некуда, что перед страной в добавлении к прочим прелестям стала угроза массовой безработицы, что от благосостояния массы ушли еще дальше, чем до пятилетки. Правительство стало выжимать из СССР и тех иностранных рабочих, которые приехали по договорам и которым тут нечем было платить, и которых нечем было кормить. Но агитация продолжала действовать. Тысячи неудачников, идеалистов, если хотите, идеалистических карасей, поперли в СССР всякими не очень легальными путями и попали в щучьи зубы ГПУ. Можно симпатизировать или не симпатизировать политическим убеждениям, толкнувшим этих людей сюда. Но не жалеть этих людей нельзя. Это не та коминтерновская шпана, которая едет сюда по всяческим, иногда даже не очень легальным визам советской власти, которая отдыхает в Крыму на минеральных водах, которая объедает русский народ инснабами, субсидиями и просто подачками. Они, эти идеалисты, бежали от буржуазных акул к своим социалистическим братьям. А эти братья первым делом скрутили им руки и бросили их в подвал ГПУ. Эту категорию людей я встречал в самых разнообразных местах Советской России, в том числе и у финляндской границы в Карелии, откуда их на грузовиках и под конвоем ГПУ волокли в Петрозаводскую тюрьму. Это было в селе Кайкоры, куда я пробрался для разведки насчет бегства из социалистического рая. Они бежали в этот рай. Они были очень голодны, но еще больше придавлены и растеряны. Они видели еще очень немного, но и того, что они видели, было достаточно для самых мрачных предчувствий насчет будущего. Никто из них не знал русского языка, никто из конвоиров не знал ни одного иностранного. Поэтому мне удалось на несколько минут втиснуться в их среду в качестве переводчика. Один из них говорил по-немецки. Я переводил под проницательными взглядами полудюжины чекистов, буквально смотревших мне в рот. Финн плохо понимал по-немецки и приходилось говорить очень внятно и раздельно. Среди конвоиров был один еврей, он мог кое-что понимать по-немецки, и лишнее слово могло бы означать для меня концлагерь. Мы стояли кучкой у грузовика, и из-за изб на нас выглядывали перепуганные карельские крестьяне, которые шарахались от грузовика и от финнов, как от чумы. Финны знали, что местное население понимает по-фински, и мой собеседник спросил, почему к ним никого из местных жителей не пускают. Я перевел вопрос начальнику конвоя и получил ответ. «Это не ихнее дело». Финн спросил, нельзя ли достать хлеба или сала. Наивность этого вопроса вызвала хохот у конвоиров. Финн спросил, куда их везут. Начальник конвоя ответил, сам увидит, и предупредил меня, только вы лишнего ничего не переводите. Финн растерялся и не знал, что и спрашивать больше. Арестованных стали сажать в грузовик. Мой собеседник бросил мне последний вопрос. Неужели буржуазные газеты говорили правду? Я ему ответил словами начальника конвоя. «Увидите сами». И он понял, что увидеть ему предстоит еще очень много. В концлагере ББК я не видел ни одного из этих дружественных эмигрантов. Впоследствии я узнал, что всех их отправляют подальше. За Урал, на Караганду, в Кузбасс. Подальше от соблазна нового бегства. Бегство возвращения на свою старую и несоциалистическую родину. Умывающие руки. Однако самое приятное в пересылке было то, что мы, наконец, могли завязать связь с волей, дать знать о себе людям, для которых мы 4 месяца тому назад как в воду канули, слать и получать письма, получать передачи и свидания. Но с этой связью дело обстояло довольно сложно. Мы не питерцы, и по моей линии в Питере было только 2 моих старых товарища. Один из них, Иосиф Антонович, муж госпожи Е, явственно сидел где-то рядом с нами. Но другой был на воле, вне всяких подозрений ГПУ. И вне всякого риска, что передачей или свиданием он навлечет какое бы то ни было подозрение. Такая масса людей сидит по тюрьмам, что если поарестовывать их родственников и друзей, нужно было бы окончательно опустошить всю Россию. «Номина сунт одиоза». Не будем называть имена. Назовем его профессором Костей. Когда-то очень давно наша семья вырастила и выкормила его почти беспризорного мальчика. Он кончил гимназию и университет. Сейчас он мирно профессорствовал в Петербурге, жил тихой кабинетной мышью. Примечание. Костя. Константин Алексеевич Пушкаревич, 1890-1942 года жизни. Ученый-филолог, с 1931 года работал в Институте славяноведения АН СССР. С 1939 в Институте этнографии. Умер во время блокады Ленинграда. Он несколько раз проводил московские свои командировки у меня в Салтыковке, и у меня с ним была почти постоянная связь. Еще была у нас в Питере двоюродная сестра. Я и в жизни ее не видал. Борис встречался с нею давно и мельком. Мы только знали, что она, как и всякая служащая девушка в России, живет нищенски, работает каторжно, и почти, как и все они, каторжно работающие и нищенски живущие, болеет туберкулезом. Я говорил о том, что эту девушку не стоит загружать хождением на передачи и свидания, а что вот Костя, так от кого же и ждать помощи, как не от него? Юра к Косте вообще относился весьма скептически. Он не любил людей, окончательно выхолощенных от всякого протеста. Мы послали по открытке Косте и ей. Как мы ждали первого дня свидания. Как мы ждали этой первой за 4 месяца лазейки в мир, в котором близкие наши то молились уже за упокой душ наших, то мечтали о почти невероятном, о том, что мы все-таки как-то еще живы. Как мы мечтали о первой весточке туда и о первом куске хлеба оттуда. Как голодаешь, а так по-ленински, долго и всерьез, вопрос о куске хлеба приобретает странное значение. Сидя на тюремном пайке, я как-то не мог себе представить с достаточной ясностью и убедительностью, что вот он, лежит передо мной кусок хлеба, а я есть не хочу. Я его не съем. Хлеб занимал командные высоты в психике, унизительные высоты. Первый же день свиданий в камеру вошел дежурный. «Который тут Солоневич?» «Все трое». Дежурный изумленно воззрился на нас. «Эх, и вас расплодилось. А какой Борис?» «На свидание». Борис вернулся с мешком всяческих продовольственных сокровищ. Здесь было фунта 3 хлебных огрызков, фунтов 5 вареного картофеля в мундирах, 2 брюквы, 2 луковицы и несколько кусочков селедки. Это было все, что Катя успела наскребать. Денег у нее, как мы ожидали, не было ни копейки, а достать денег по нашим указаниям она еще не сумела. Но картошка! Какое это было пиршество! И как весело было при мысли о том, что наша оторванность от мира кончилась, что панихид по нам служить уже не будут, все-таки по сравнению с могилкой и концлагерем радость. Но Кости не было. К следующему свиданию опять пришла Катя. Бог ее знает, какими путями и под каким предлогом она удрала со службы, наскребла хлеба, картошки и брюквы, стояла полубольная в тюремной очереди. Костя не только не пришел, на телефонный звонок Костя ответил Кате, что он, конечно, очень сожалеет, но что он ничего сделать не может, так как сегодня же уезжает на дачу. Дача была выдумана плохо. На дворе стоял декабрь. Потом, лежа на тюремной койке и перебирая в памяти все эти страшные годы, я думал о том, как тяжкий молот голода и террора одних закалил, других раздробил, третьи оказались пришибленными, но пришибленными прочно. Как это я раньше не мог понять, что Костя из пришибленных? Сейчас в тюрьме, видя, как я придавлен этим разочарованием, Юра стал утешать меня, так неуклюже, как это только может делать юноша 18 лет от роду и 180 сантиметров ростом. «Слушай, Ватик, неужели же тебе и раньше не было ясно, что Костя не придет и ничего не сделает? Ведь это ж просто Акакий Акакьевич по учетной части, ведь он же, Ватик, трус. У него от одного Катиного звонка душа в пятки ушла. А чтобы прийти на свидание, ну что ты в самом деле? Он дрожит над каждым своим рублем и над каждым своим шагом. Я, конечно, понимаю, Ватик», — смягчил Юра свою Филиппику. «Ну, конечно, раньше он, может быть, и был другим, но сейчас...» «Да, другим. Многие были иными. Да, сейчас, конечно. Акакий Акакьевич. Роль знаменитой шубы выполняет дочь. Хлипкая истеричка 12 лет. Да, конечно, революционный ребенок. Ни жиров, ни елки, ни витаминов, ни сказок. Пайковый хлеб и политграмота». Он уже палит грамоту, надрываясь до тошноты, читает Костя по всяким рабфакам. Кому нужна теперь славянская литература? Тощий, шаткий уют на Васильевском острове. Вечная дрожь. Справа уклон, слева загиб, снизу голод, а сверху просто ГПУ. Оппозиционный шепот за закрытой дверью и вечная дрожь. Да, можно понять, как я этого раньше не понял. Можно простить, но руку трудно подать. Хотя, а разве он один духовно убиенный революции? Если нет статистики убитых физически, то кто может подсчитать количество убитых духовно, пришибленных, забитых? Их много, но как немного их, как не чудовищно давление? Есть все-таки люди, которых пришибить не удалось.